2.6.1. Негативные эмоции в рекламе. Для того, чтобы событие осталось в памяти, надо создать некоторый не очень заметный фон напряженности, возможно, досады или злости. Естественно, нельзя переборщить, так как излишество в этой области может привести к полному отторжению. Елена Петрова, Андрей Надеин. Негативные эмоции в рекламе. Пожалуйста. Перечитайте эту цитату еще раз. Потому что в данной цитате все неправда. От первого до последнего слова. Для того, чтобы событие осталось в памяти, надо создать некоторый не очень заметный фон напряженности, возможно, досады или злости. Естественно, нельзя переборщить, так как излишество в этой области может привести к полному отторжению. Елена Петрова, Андрей Надеин. Негативные эмоции в рекламе. Во-первых, если речь идет о памяти, напряжение может быть любым, и чем интенсивнее оно, тем надежнее запоминаемость события. Как соотносится запоминание события и то суждение, что фон напряжения должен быть не очень заметным, остается непонятным. Скорее всего, оно не соотносится вовсе. Во-вторых, любые сильные эмоции, а не только негативные, очень благоприятно влияют на запоминаемость. И реклама, вызвавшая смех, запомнится ничуть не хуже, чем реклама, вызвавшая злость или досаду. В-третьих, если речь идет о запоминании, переборщить можно только при уменьшении эмоционального сигнала, то есть ослабляя эмоциональную основу запоминания. В-четвертых, ничего общего между процессом запоминания и процессом отторжения, ибо запоминание по большей части не произвольно, а отторжение произвольно. И даже если речь идет о процессе эмоционального отторжения, то и в этом случае реклама запомнится много лучше, чем та, которая не вызвала эмоций вовсе. Я повторяю, сильные эмоции – это основа для хорошей памяти. Негативные эмоции в рекламе используются часто. Давайте посмотрим на этот процесс с точки зрения задействованных в этот процесс фундаментальных эмоций. Эмоция страха. Страхи можно условно разделить на два вида. Врожденные и социально приобретенные. Врожденные страхи определены биологически. Это искусство опасаться всего того, что несет угрозу жизнедеятельности. Боль, кровь, травмы, определенные запахи и звуки, страх высоты и темноты, дезориентированность в пространстве, потеря контакта с близкими и так далее. По большому счету, все, что может привести к телесной смерти. Вторая группа – это социально приобретенные страхи. То есть сформированные за долгий период индивидуального развития личности. И если врожденные страхи обеспечивают сохранность тела человека, то приобретенные оберегают его от социальной смерти. А реклама, предлагающая избавиться от прыщей, перхоти и дурного запаха, является весьма показательным примером спекуляций на такого рода страхах. Врожденные формы страха. Угроза телесной смерти. Страх уменьшает свободу в поведении и ограничивает восприятие. Мышление человека замедляется, становится суженным до пределов страшной ситуации и негибким, как бы парализованным. Эволюционно-биологическая функция страха состоит в усилении социальных связей, в бегстве за помощью и навыком держаться подальше от любых пугающих проявлений окружающего мира. Если сердце потребителя дрогнуло от страха раньше, чем он услышал ваш аргумент, то на такой рекламе можно ставить крест. Никакие доводы после уже восприняты не будут. Все увиденное и услышанное, от чего рефлекторно хочется отшатнуться, погубит даже самые фантастические доводы. В идеале эмоцию страха лучше не трогать вовсе. Рефлекторно она толкает человека прямо в противоположном направлении от источника страха к источнику возможного спасения. Реклама, эксплуатирующая чувство страха, это прекрасный подарок вашим конкурентам. Вы пугаете человека, и ему очень трудно представить, что вы одновременно являетесь еще и спасителем. Скорее всего, он побежит к доброму полицейскому. И кто же это будет? Правильно, это будет ваш конкурент, который продает аналогичный товар или услугу. Приобретенные формы страха. Угроза социальной смерти. Если к теме врожденных страхов, на которые личность реагирует иррационально и очень болезненно, лучше не обращаться вовсе, то тема социально приобретенных страхов – это частый гость в рекламной деятельности. Страх дурно пахнуть, быть несостоятельным в сексе, страх стареть или плохо выглядеть – вот темы, которые не сходят с экранов телевизоров. Эти страхи хорошо кооперируются с негативными чувствами стыда. Об этом далее. Плюс отвращением к самому себе. Эмоция стыда. При стыде все сознание человека заполняется им самим. Человек сознает только себя или только те черты, которые ему кажутся сейчас неадекватными и неприличными, как будто что-то, что он тщательно скрывал от посторонних глаз, вдруг оказалось выставленным на всеобщее обозрение. Проявляется общая несостоятельность, некомпетентность. Люди забывают слова, делают неверные движения, возникает ощущение беспомощности, собственной неадекватности. Взрослый человек чувствует себя ребенком, слабость которого была выставлена на показ. Эмоция стыда настолько захватывает человека, что на некоторое время он теряет всякую способность к объективности и критическому мышлению. Другой человек кажется ему могучим существом, здоровым и способным. Стыд нередко сопровождается ощущением неудачи, поражения. Типичными образцами рекламы, которые навязывают человеку чувство стыда, является указание на прыщи и перхоть, менструации, плохой запах изо рта, потливость, слипшиеся ресницы, морщины, мешки под глазами и тому подобное.